Глава 6. Я чувствовала себя ужасно, и младший брат только усугублял мое состояние. Все то время, что нам потребовалось на дорогу до дома, Феликс молчал, выразительно хмурился, всем своим видом показывая свое недовольство. Я молчала и чувствовала себя неразумной сестренкой младше лет на 10, не меньше. «Послушай, Феликс, но я ведь не специально», — вздохнула я, решив оправдаться. «Дарья, дело совсем не в этом». Видела, как брат сжал руки на руле, а глаза чуть прищурил, словно пытался рассмотреть что-то на дороге. «Фуллер не тот человек, чтобы создавать проблемы на пустом месте. Он следит за порядком на своей территории. Он не браток, который шмаляет из пушки направо и налево». «Тогда все ведь хорошо? Разве нет?» — нахмурилась я. «Пока не ясно, Дарья», — пробормотал брат. «Но я постараюсь, чтобы вы больше не пересеклись. Фуллер не тот человек, которого бы я хотела увидеть рядом с сестрой». «Ты о чем?» — удивилась я. «О том, что девушки греют койку Фуллера с завидной регулярностью, и каждый раз разные, а ты не такая. Вот и все», — пробормотал Феликс, а я почувствовала гордость за брата, ну и капельку за себя. «Он ведь у меня совсем пацан, а стремится оградить от проблем». «Не переживай, братишка», — шутливо толкнула младшего кулаком в плечо. «Твой Фуллер мне даже не нравится. И потом, кажется, я все долги отработала. Сомневаюсь, что по собственной воле появлюсь на территории вашего грозного босса». «Вот и не появляйся», — кивнул Феликс. «А ты завязывай с гонками», — потребовала я в ответ. «Угу, как только накоплю миллион», — фыркнул брат. Оказавшись дома, мы пообедали. Я принялась за работу, пусть все тело ломило от усталости. А брат умчался на свидание, перед уходом с важным видом заявив, что после похода в кинотеатр они с Арсенией придут пить чай. Да, конечно, знаю я их чай. Но возражать против ночевки соседки в нашей скромной квартирке я не стала. Во-первых, девушка мне очень нравилась. Во-вторых, лучше уж пусть встречаются у нас и спят на диване, чем ютятся неизвестно где. Словом, за брата я не волновалась, с чистым сердцем вручая его в заботливые руки соседской девчонки. Всю неделю Феликс пропадал то на учебе, то с Сенькой. А я погрязла в своей работе, разрываясь между частными заказами и небольшим ателье, в котором работала швеей уже 2 года. И я уже, признаться, решила, что фуллерит и его хозяин канули в прошлое, как на мой телефон поступил входящий звонок с неизвестного номера. «Алло», — ответила я. «Дарина, привет!» — раздался смутно знакомый голос. «Это Гоша». Хотела уточнить, что за Гоша, но потом вспомнился улыбчивый парень в полосатых сапогах. «Привет, Гоша!» — улыбнулась я, стараясь не очень сильно показывать свое удивление. «Как твои дела?» «Хорошо!» — с небольшой заминкой ответил парень. «Но было бы еще лучше, если бы ты мне капельку помогла, ну и немного подзаработала». Признаться, лишние деньги мне не помешали бы. Но совать нос в фуллерит брат запретил, да я и сама не испытывала желания туда ехать. «Гоша, я даже не знаю», — пробормотала я, придумывая достойное оправдание для отказа. Но паршивец Гоша тут же озвучил сумму, которую он лично мне вручит в конце дня. Сомневаюсь, что на автомойке можно заработать именно столько, еще и за один день. Но Гоша заливался соловьем, а я не нашла в себе силы отказать. В итоге я пообещала приехать уже через час. Ровно в указанное время я подходила к территории, принадлежавшей хозяину фуллерита. В этот раз мой рюкзак был гораздо тяжелее. Пусть у меня не было непромокаемого комбинезона, зато имелись удобные резиновые сапоги. Именно эту новость я и сообщила Гоше, как только он вышел мне навстречу, сияя широкой улыбкой. «Ты, гляжу, подготовилась», — похвалил меня парень. «Вот, держи, новенький. Только что выбил форму у нашего местного жмота». Парень протянул мне точно такую же форму, как была надета и на нем, непромокаемая и с логотипом автосервиса на спине. С благодарностью приняла одежду. Гоша протянула ярко-красную кепку, от которой я тоже не отказалась. И как только собралась идти в здание, чтобы переодеться, вдруг решила уточнить. «А кто у вас местный жмот?» — хохотнула я. «Местный жмот — это я!» — раздался недовольный голос за спиной. От слов, сказанных резким тоном, я невольно подпрыгнула от неожиданности. Позади меня стоял тот самый мужчина, что впихнул мое растерянное тело в машину после нападения на Фуллера на гонках. И если взгляд Мэтта мне ранее казался враждебным, то этот мужчина, судя по выражению глаз, видел во мне исчадие ада как минимум. «Что она здесь делает?» — кивнул в мою сторону незнакомец. «Помогает», — хмыкнул Гоша. «Слушай, Слава, я же не лезу к твоим парням. Вот и ты к моим не лезь». «С каких пор эта девка твой парень?» Не очень дружелюбно поинтересовался мужчина, которого Гоша назвал Славой. «Это не девка, а Дарина», — сообщил Гоша. «Фуллер разрешил мне брать на мойку людей по собственному усмотрению. Так что двигай на свою территорию». Слава хмыкнул, смерил меня недоверчивым и вместе с тем полным отвращения взглядом и удалился. Правда, на протяжении нескольких шагов демонстративно поднял вверх средний палец руки. За что получил от Гоши тихое и недовольное шипение слова «говнюк». А я тактично отвернулась, чтобы не рассмеяться. Очень уж сильно напоминали разборки двух взрослых мужиков петушиные бои или конфликт двух первоклашек. «У нас вечером тусовка», — сообщил Гоша. «Народу на мойке будет тьма. Вот я тебя и позвал. У меня просто два парня дома отлеживаются. Типа на больничном». «Понятно», — кивнула я, осматривая помещение автомойки. Действительно, кроме нас с Гошей и еще одного парнишки больше никого не было. Взглянула на четыре автомобиля, выстроившихся в стройный рядок. Да, день обещает быть не самым легким. День был ужасным. К вечеру у меня рябило в глазах от расцветок всех цветов радуги и от марок автомобилей, половину из которых я даже не знала. Все мышцы рук и ног затекли, и все, о чем хотелось, смыть с себя пот и грязь и уснуть мертвым сном, обхватив руками собственную подушку. Гоша, как и обещал, оплатил мой труд, добавив пару купюр еще и на такси. Мне не хотелось просить брата везти меня домой, поскольку он будет выражать недовольство, возможно, даже матом. Ну а добираться на общественном транспорте не хотелось еще больше. Словом, Гоше я была признательна и не стала отказываться от денег. Прихватив все свои вещи, поплелась в сторону уборной. По моим расчетам, вся банда во главе с Фуллером уже собиралась, тусовалась и отрывалась перед гонками. Я предпочитала не думать о хозяине Фуллерита, уговаривала собственный мозг списать прошлое на кошмарный сон, будто бы этого человека в реальном мире не существовало. Так мне было капельку легче. Оказавшись в помещении, безошибочно отыскала уборную. Закрыв дверь на щеколду, выдохнула. Тишина радовала. Значит, можно расслабиться, умыться, переодеться и ехать домой. Взгляд задержался на двери без таблички. Любопытство погнало меня вперед. Ну и, наверное, страх. Мало ли кто-то вдруг решит выскочить оттуда. А так буду знать, что дверь ведет в никуда. Дверь была не заперта. Неяркий свет падал из-за спины, вырывая из темноты белоснежную плитку на полу. Пошарив рукой по стене, наткнулась на выключатель и шумно выдохнула. «Вот ведь черт! Душевая кабинка! Да не одна, а сразу несколько!» На вид очень даже чистые. Я не любила общественные бани, сауны и прочие места, в которых народ с радостью купался. Но сегодня не смогла устоять. Наверное, я была слишком уставшей. Прикрыв за собой дверь, щелкнула замком. Пройдя вглубь помещения, увидела еще одну дверцу. И, как оказалось, она вела в небольшой коридорчик. А далее — ванную комнату со всеми удобствами, включая безразмерные сланцы, средства для душа, шампуни и имелось даже чистое полотенце в небольшом шкафчике. Разумеется, я мигом поняла, в чьи личные покои попала. Но решила, что Фуллеру, который руководил своей бандитской тусовкой и следил, по словам брата, за порядком на гонках, было в данный момент плевать, кто примет быстренько душ и воспользуется его шампунем для волос. Словом, усталость в тот момент взяла верх над разумом, и спустя пару минут я уже стояла под теплой водой, позволяя смыть со своего тела пот и грязь. Волосы пришлось мыть шампунем с ароматом морского бриза. Не самый лучший вариант, но я уже привыкла. Поскольку каждый раз, когда дома заканчивался мой шампунь, я без зазрения совести брала шампунь Феликса. В общем, я была почти довольна жизнью. Осталось добраться до дома, поесть и доползти до своей постельки. Выйдя из душевой кабинки, я принялась вытирать волосы. Поскольку второго полотенца я не нашла, пришлось снять мягкую ткань с тела. Вытирая длинные пряди, поняла, что по позвоночнику ползут мурашки. Мне действительно показалось, что чей-то взгляд сверлит мое тело колкими иголками. Мне очень хотелось ошибиться. Мало ли что может показаться после напряженного физического труда. Замерев, осторожно повернула голову. Оказывается, в эту ванную комнату вела еще одна дверь. И именно ее я не увидела, когда вломилась. А сейчас эта дверь была открыта, и на пороге стоял никто иной, как сам Мэтт Фуллер, обнаженный по пояс, с расстегнутой пряжкой ремня и босой. Он выглядел так, словно собирался принять душ. Вернее, он и собирался, но я, как оказалось, помешала. Моя реакция была мгновенной. Я сама не ожидала от себя такого. Но понимала, что горю от стыда, стоя абсолютно голой перед мужчиной. Тихо пискнув, схватила первое, что попалось под руку. И тут же швырнула в сторону застывшего в дверном проеме молодого человека. Флакон с шампунем для волос врезался в лоб Мэтта. Мужчина дернул головой, не успев увернуться. Послышался отборный мат, а следом и оглушительный звук хлопнувшей двери. «Мамочки!» — прошептала я, лихорадочно натягивая белье на влажное тело. Плевать было на мокрые волосы. Мне хотелось как можно быстрее убраться из этого места. Стремительно одевшись, рванула ручку двери, через которую вошла. «Заперто!» — попыталась надавить плечом. Безрезультатно. Шумно выдохнув, поняла, что оставался и другой выход, но, воспользовавшись им, я гарантированно попаду в лапы Фуллера. Постояв несколько минут в ванной, поняла, что выхода нет. Придется дернуть ручку и той самой двери, за которой скрылся Мэтт. Набрав полные легкие воздуха, решила первым делом извиниться. «Ну он ведь не монстр в самом деле. Ну что он мне сделает? Наорет? Прикажет своим парням вышвырнуть на улицу? Так это хорошо. Все равно я не собиралась больше появляться здесь. Даже если Гоша будет умолять, стоя на коленях в своих полосатых сапогах». Приняв такое нехитрое решение, дернула за ручку. Она, к моему удивлению, подалась. Дверь с тихим шорохом распахнулась, и я оказалась в слабо освещенном помещении. Осторожно шагнув вперед, прикрыла дверь за собой. Полная тишина. Даже зловещая. Словно Фуллера здесь и не было еще несколько минут назад. Аккуратно ступая, шла вперед, не особо обращая внимания на интерьер. Я лихорадочно искала дверь, которая смогла бы вывести меня на улицу. Тусклый свет будто подсказывал, куда идти. И я оказалась на небольшой кухне. Мэтта и здесь не было. Но обнаружилась массивная дверь, ведущая, судя по всему, к выходу. Но она оказалась заперта. Я возобновила поиски, двигаясь уже не так осторожно и бесшумно. С замиранием сердца прислушивалась к звукам. Но тишина по-прежнему была зловещей. Я пробовала открыть каждую дверь, которая попадалась на моем пути. Но все они были либо заперты, либо приводили в жилые комнаты. «Приплыли», — прошептала я, понимая, что оказалась запертой в личных владениях самого Мэтта Фуллера. Торопливо вынула телефон из рюкзака. Он радостно пиликнул и сообщил, что от заряда остался 1%. Моргнул один раз и продемонстрировал черный экран. Я с трудом сдержала слезы. Кажется, к утру меня точно убьют несколько раз, и все разы насмерть. Решив, что терять уже в принципе нечего, вернулась к истокам моего поиска выхода, а именно на кухню. Умирать ведь на голодный желудок как минимум скучно. А посему, порывшись в холодильнике, сообразила быстрый ужин, перекусила и улеглась на первой попавшейся горизонтальной поверхности. И прежде чем уснуть, мысленно порадовалась, что первой поверхностью оказалась не постель хозяина жилья, а всего лишь уютный мягкий диван здесь же, в кухонной зоне.